На бесконечное скитание с демоном он никогда не подписывался. Не предполагал Трэвис и того, что ему придется придумывать, как остановить череду убийств. Иногда демон питался каждый день, иногда без новых жертв можно было обходиться неделями. Ни причины, ни связи, ни графика Трэвису обнаружить не удалось. Временами удавалось отговорить демона от нового убийства, временами лишь нацелить на определенную добычу. Когда получалось, Трэвис спускал его на сутенеров и торговцев наркотиками, тех, без кого человечество запросто обойдется. А иногда приходилось выбирать бродяг и бездомных, которых бы потом наверняка не хватились. Раньше он бывало плакал, когда приходилось отдавать цапу какого-нибудь бомжа или старушку-поберушку. Среди обездоленных у Трэвиса было много друзей. Еще в те времена, когда им с демоном приходилось путешествовать на товарниках, потому что автомобили были диковинкой. Частенько бродяга, не знавший, где найдет себе следующий кров или выпивку, делил с Трэвисом и демоном пустой вагон и бутылку. И Трэвис давно уже понял, что зла в нищете нет. Нищета просто открывает человека злу. Но за много лет он научился подавлять угрызение совести, и цап время от времени все-таки ужинал бродягами. «Интересно, — думал Трэвис, — что происходит в головах у жертв цапа перед тем, как их съедают? Он замечал, что они начинают размахивать перед лицом руками, точно чудовище, явившееся их взору, иллюзия или обман света. Интересно, что бы случилось сейчас, если бы встречные водители увидели цапа на капоте «Шевроле», где он восседал, приветливо помахивая встречным машинам, точно королева парада из «Черной лагуны». Начнется паника. Водители наверняка не справятся с управлением на узком шоссе и полетят прямо в океан. Брызнут осколки ветровых стекол, взорвутся бензобаки, погибнут люди. Демон и смерть никогда надолго не расстаются. «Скоро гастроли в вашем городе», — думал Трэвис. «Но, быть может, последние». Слева от Трэвиса доплеровским сигналом пронеслась чайка, и он повернулся посмотреть в окно на океан. Утреннее солнце отражалось в гранях волн и поблескивало в нимбах брызг. На мгновение он забыл о цапе и просто впитывал эту красоту, но когда снова взглянул на дорогу, на бампере по-прежнему маячил демон. От ответственности никуда не деться. Трэвис вжал педаль газа в пол, двигатель импалы помедлил, но потом послушно взревел. Когда стрелка спидометра коснулась 60 миль, Трэвис дал по тормозам. Цап грохнулся на дорогу, проехался мордой по асфальту, высекая чешуей из шоссе искры. Наткнулся на столб и отлетел в канаву, где на мгновение затих, пытаясь собраться с мыслями. Импалу юзом развернуло, и она замерла поперек шоссе. Трэвис дал задний ход, прицелился машиной поточнее и со скрежетом рванулся к демону, стараясь не попасть колесами в канаву. Фары импалы разбились о грудь цапа. Ребром бампера ему заехало в живот и вдавило глубоко в грязь. Двигатель побулькал и заглох, дохнув облаком ржавого пара из пробитого радиатора прямо в морду цапа. Со стороны водителя дверцу заклинило. Трэвис выбрался через окно и обогнул машину, посмотреть, велик ли ущерб. Цап лежал в канаве, придавленный бампером. — Здорово гоняешь, — ухмыльнулся он. — Хоть в Кэмел Трофи на следующий год. Трэвис был разочарован. Он, конечно, не надеялся прикончить цапа, ибо по опыту знал, что демон неуничтожим. Но хотелось, по крайней мере, его разозлить. — Это чтобы ты не расслаблялся, — сказал он. — Проверка на прочность. Цап приподнял машину, выполз из-под нее и встал рядом с Трэвисом в канаве. — И как результат? Я выдержал? — Ты не сдох? — Не. Отлично себя чувствую. — Значит, бездарно провалился. Прости, но придется переехать тебя еще разок. — Но не на этой трахоме. покачал головой демон. Трэвис посмотрел на облачко пара, поднимавшееся от радиатора, и пожалел, что поддался гневу. «Можешь вытащить ее из канавы?» «Расплюнуть!» Демон взялся за бампер и перенес перед машиной на обочину. «Но без нового радиатора ты далеко не уедешь!» «Каким опытным механиком ты вдруг заделался? То помоги мне, я не умею переключать каналы, а волшебные пальчики не помогают, а теперь чуть ли не ученая степень по автоделу!» «Ну, а сам-то чего думаешь?» «Думаю, что впереди городок, где нам ее починят. Ты что, не прочел табличку, в которую вмазался?» Это было тонко рассчитанное издевательство. Трэвис знал, что демон не умеет читать. Чтобы позлить цапа, он частенько смотрел кино с субтитрами, отключив звук. «А чего там написано?» «Там написано «Хвойная бухта, 5 миль». Туда мы с тобой сейчас и двинем. Этот драндулет даже с пробитым радиатором дохромает. А если нет, подтолкнешь». «Ты меня, значит, переехал, все поломал, а мне толкать?» «Угадал», — ответил Трэвис, протискиваясь за руль через окно. «Слушаюсь и повинуюсь, хозяин», — саркастически заметил цап. Трэвис потыкал в зажигание. Машина взвыла и сдохла. «Не заводится. Иди толкай». «Ладно». Цап обошел машину и уперся плечом в бампер. «Но учти, от толкания машин у меня разыгрывается аппетит».